11. «Герман Васильевич», — вжимаюсь в кресло. «Он помощь предлагает, защиту, а я чувствую себя неблагодарной. Я не могу». «Боишься?» «Нет. Почему-то именно мысль о страхе совершенно не пришла мне в голову, хотя вполне, казалось бы, логично. Но мне с ним не страшно. Ощущения какие-то другие. Мне сложно их идентифицировать. Но это точно не страх. Просто за жилье нужно платить, за комнату там, а у меня не сильно с финансами. Стипендия только. У бабушки я не беру деньги. У нее только пенсия. А вы живете в хорошем районе, я не потяну». Пока говорю, я вся начинаю краснеть и едва ли не заикаюсь. Он не перебивает, слушает молча. Но уже к концу моего спича мне очень хочется залезть куда-то под сиденье. «Не надо ничего платить, Женя», — говорит спокойно и сдержанно, как и всегда. Но у меня возникает ощущение, что для этой сдержанности ему сейчас приходится постараться. «Я так не могу. Мне неудобно». «Неудобно, когда дети на... спать на потолке». «Давайте я буду хотя бы есть готовить», — скромно предлагаю, втянув голову в плечи, — «и убираться». «Про готовку — отличная идея, если будешь успевать, конечно. Тебе учиться нужно. Не откажусь. Ну, в смысле, успеешь — готовь, не успеешь — не нужно. Это не обязательно». Я киваю, и мы на какое-то время замолкаем. Едем, а я пытаюсь осознать, что Герман Васильевич только что снова спас меня, защитил. А в то, что эта машина тащилась за мною не случайно, сомнений нет. Потому что едва я села в автомобиль Германа Васильевича, та иномарка сзади развернулась и уехала в обратном направлении. А еще я пытаюсь осознать, что теперь буду жить у него. И как объясню это Тане? Как скрою от бабушки? А вдруг ей позвонят из общежития? Все это кружит в голове, заставляя сомневаться в принятом решении. Но потом я вспоминаю холод страха за грудиной, сковывающий все внутренности. Стоит едва только представить, что эти подонки могли сделать со мной. Вспоминаю, как ужас лизал пятки, когда бежала ночью по лесу, да и сейчас, когда шла, а сзади эта машина. Как вообще так получилось, что я влипла во всю эту историю? Я ведь хотела просто жить в городе, учиться, найти работу, со временем забрать бабушку. А в итоге боюсь даже по улице пройти и переезжаю жить ко взрослому мужчине, которого вижу во второй раз. Мы заезжаем в общежитие, пока Герман Васильевич ждет внизу. Я собираю необходимые мне вещи в рюкзак, пакую швейную машинку и нужные инструменты. Все это время думаю, как происходящее объяснить Тане. А еще очень надеюсь, что прямо сейчас ко мне не припрется Светка. Та только услышит где-то по соседству шум или возню, так сразу и бежит. Тазик, кстати, она мне так и не вернула. Я неделю поживу у родственников, спустившись в руку комендантши, стараясь при этом не покраснеть. Тетя пригласила, давно не виделись. «Заявление заполнить не забудь», — подсовывает мне лист и образец. Быстро заполнив, я подхватываю свои сумки и выбегаю. Сумка с швейной машинкой тяжелая, едва удается дотащить до соседнего дома, где припарковался Герман Васильевич. При этом я его сама попросила ждать тут. Он забрасывает мои пожитки в багажник, пока я усаживаюсь и пристегиваюсь. Глубоко вдыхаю запах салона его машины. Пахнет кожей, мужской терпкой туалетной водой и слабо, почти выветрившимся кофе. Так же пахло и в ту ночь, когда он подобрал меня на дороге возле посадки. Наверное, теперь этот запах будет ассоциироваться у меня с безопасностью, потому что даже сейчас, едва оказавшись в машине, я чувствую, что дышать становится легче. «Это что у тебя там такое тяжелое?» — спрашивает, когда садится за руль. «Швейная машинка. Вы же не против, что я взяла? Она мне для учебы нужна. Я буду убирать ее, не будет мешаться». «Обалдеть! Ты что, ее каждый день в технарь таскаешь?» «Нет», — усмехаюсь. «Я работаю на ней в общежитии. В колледже нам предоставляют». «Ясно». «Это ясно, как точка». Сказал, поставил. И дальше мы едем молча, хотя лучше бы разговаривали. В тишине я ощущаю себя странно. Мне и волнительно, и страшно, и тревожно, и смущение накатывает. Тревожно и страшно, потому что, думаю, не стал бы Герман Васильевич незнакомой девушке предлагать пожить у себя. Зачем ему лишняя головная боль и, возможно, неудобное соседство? Значит, узнала Руслане что-то такое совсем нехорошее. От этих мыслей кожа мурашками ледяными покрывается, и в животе как-то холодно становится. «Вы сказали, что кое-что про Руслана узнали?» Решаюсь спросить, потому что уровень моей тревоги начинает расти, как тесто на дрожжах. «Вечером. Сейчас кое-что еще проверить хочу». Меня такой ответ не особенно успокаивает, но настаивать я, конечно же, не решаюсь. Не в моей ситуации вообще права качать. Ведь мне за заботу Германа Васильевича и отблагодарить нечем. «Тебе агрегат твой швейный до вечера нужен?» — спрашивает, проезжая за шлагбаум внутрь жилкомплекса. «Нет, а что?» «Вечером закину, сейчас подниматься не буду. Держи ключи». Протягивает связку. 12 этаж. Квартира 124. Располагайся, не стесняйся, занимай спальню». «А вы будете на диване? Неудобно как-то». «Опять тебе неудобно». Качает головой, паркуясь. «Давай, Женя, топай. Машинку твою вечером закину. А про спальню не волнуйся. Я-то и дома ночую нечасто». Кивнув, я беру ключи, забираю рюкзак и сумку, которые он подает мне из багажника, и иду к дому. Поднимаюсь на лифте на нужный этаж. Странно чувствую себя, подойдя к двери, будто влезаю в чужой дом без разрешения. Войдя в пустынную прихожую, осматриваюсь. Кажется, будто кто-то сейчас выйдет из кухни или гостиной и спросит, кто я такая и что здесь вообще забыла. Но никто не выходит. Тут тихо и пусто. Я включаю свет в коридоре и осторожно прохожу. Крадусь буквально. Глупости. Он же сам меня позвал и сам привез. Тогда почему я так веду себя? Затаскиваю сумки в спальню и опускаюсь на кровать. Сердце стучит неровно. Нужно подумать, где я поставлю швейную машинку, куда сложу конспекты и вещи, где можно повесить белье, которое постираю так, чтобы не маячило на видном месте. Может, я тут всего на пару дней, а может, и дольше придется задержаться. Хочется скорее узнать, что же такого узнал Герман Васильевич о Руслане. Но это вечером. Если он вообще приедет домой ночевать. Сжимаю пальцами рукава кофты и только сейчас осознаю, откуда этот странный дискомфорт. Ну, кроме очевидного. Я, как бы это странно ни звучало, но я не хочу, чтобы он не ночевал дома».